Глава 299. Завершение игры. После того, что они только что видели, вся группа замолчала. Даже Фекс, который был ближе всех в плане мастерства и скорости, чувствовал, что он будет бороться за то, что только что сделал Квин. Это подтвердило, что он должен был эволюционировать на следующий уровень. Но как он мог расти так быстро и прямо у меня на глазах? Подумал Фекс. Это было странно, потому что Фекс знал, что Квин не принадлежал к классу благородных вампиров. Просто у них было определенное чувство о них. Он сам был очень близок к тому, чтобы прорваться на следующую стадию. Тем не менее, Квин был немного странным. Некоторые его навыки, такие как скорость и сила, уже были на уровне вампирской знати. Но он мог сказать, что он еще не развился. Но как такое возможно? Это все из-за уникальной системы Квина, из-за того, что у него была система, будучи вампиром. Из-за того, что он может стать сильнее, потребляя различные типы крови. Это позволило его характеристикам выйти за пределы обычного вампира. «Я собираюсь поговорить с администратором. Машина должна быть сломана», – сказал кто-то из группы Зака. Остальные были склонны согласиться, что эта игра должна была быть о блокировании атак. И это выглядело так, как будто Квин сам атаковал машину. «Похоже, ты не так уж и беспокоишься о том, чтобы раскрыть себя», сказал Ворден. «Это не похоже на то, что я показал какие-либо свои способности. Кроме того, я сомневаюсь, что кто-то поверит их истории. И ты думаешь, что они будут ходить вокруг, рассказывая людям, что пользователь уровня 1 сделал все это с ними?» ответил Квин. Один из студентов, который уже был выбит из игры на стороне Зака, пошел к администратору игры, который работал на фронте, чтобы посмотреть, не сломана ли машина. Зак знал, что это не так, но что-нибудь, чтобы остановить это пари, было хорошо в его глазах. Другой человек из команды Зака все равно начал игру. Если она была сломана, они всегда могли просто остановиться и перейти в другую кабинку. Но как только игра началась, стало ясно, что машина не сломана и работает просто отлично. Студенты ожидали, что машина будет сломана. Единственный способ завершить игру таким образом, чтобы попасть в цель, как только он увидел, что она движется, чтобы считать его как блок. Из-за того, что он думал об этом, он был немного неподготовлен, и всего через 10 секунд студент был сбит и вышел из игры. Теперь в команде Зака осталось только 2 человека. Квин снова подошел к столу и начал игру. Зак пристально смотрел на него, и Сэм тоже надеялся увидеть еще одно удивительное проявление мастерства. На этот раз ничего подобного не было, и Квин просто блокировал предстоящие атаки из машины в обычном режиме. Было немного разочарования с обеих сторон, так как игра закончилась нормально. Квин был расстроен после того, что произошло в прошлый раз, и чтобы успокоиться, он хотел выступить на своем пике. После того, как немного успокоился, в этом не было необходимости. Поэтому он решил играть в игру как обычно. Остальные вскоре снова поняли, насколько это было впечатляюще. Игра была установлена на 5 уровне, но когда Квин блокировал атаки, он заставлял их чувствовать, что они смотрят игру на 1 уровне. Он так легко блокировал их все. Теперь, когда Квин прошел уровень 5 на машине, 2 оставшихся студента должны были пройти его также, иначе они проиграли бы игру. Последний товарищ Зака по команде вошел в игровую зону и начал. Раньше их команда была полна уверенности, всегда лидируя, но теперь у них было дополнительное давление. Что, если они проиграют, то это означает, что они проиграют игру. Они были нынешними аутсайдерами. «Как, черт возьми, эти паршивые ровесники поставили нас в такое положение?» Сердито подумал студент, когда его ударили по ноге и голове. И он выбыл из игры. Теперь остался только Зак. Он сжал кулак и направился к игровой площадке. Это была еще одна причина, по которой он выбрал эту игру. Просто потому, что он играл в нее несколько раз раньше и чувствовал себя лучше, чем обычный человек. Когда он играл на 5 уровне раньше, всегда был шанс 50 на 50, что он пройдет его с первого раза. Игра началась. Зак полностью сосредоточился на приближающихся к нему мишенях. Он самоотверженно блокировал атаки встречая их прежде, чем они полностью достигли своей цели. Это означало, что он слегка пострадал от решетки, но сейчас его это не волновало. Не колеблясь, он блокировал каждую атаку, и до него донесся звук окончания игры. Уровень 5 пройден. Аплодисменты вскоре прекратились, и улыбка на лице Зака начала исчезать, когда они увидели, что Квин снова уверенно идет к сцене. Они все больше не видели в Квине слабого первого уровня, но вместо этого они видели монстра в игре. Зак не был религиозным человеком, но он начал молиться неизвестной силе, надеясь, что что-то произойдет. Он знал, что у него самого есть только 10% шансов пройти шестой уровень. Если они оба потерпят неудачу, то игра будет объявлена ничьей, и они оба смогут выйти из этого, делая вид, что ничего не произошло. Начало на уровне 6. Звук машины, бьющейся о тело Куина, был слышен постоянно, поскольку он продолжал блокировать каждый выстрел. Делая это, Куин начал немного веселиться, представляя себе множество врагов, пытающихся напасть на него. Игра была хорошая для тренировки рефлексов, но бесполезна для обучения каким-либо навыкам. Было не так много противников, чьи схемы атаки были бы так же просты, как эта. И это также не позволило практиковать атаку, используя свои собственные навыки. Тем не менее, Квину было очень весело. И, наконец, он начал немного потеть. Когда таймер достиг 45 секунд, улыбка на его лице стала еще шире. Видя это, Зак уже знал ответ. Квин собирался закончить шестой уровень и, возможно, даже мог бы пройти дальше. Если он хочет что-то сделать, то должен сделать это сейчас. Держа руку на поясе, он раскрыл ладонь и повернул ее лицом к машине. Он начал делать что-то вроде тягового движения, и внезапно верхняя часть машины стала казаться почти неподвижной. Внутри машины механизм расширялся, поскольку его удерживала странная сила. Зак обладал силой магнетизма и удерживал часть машины. Затем, используя всю свою силу, он отпустил, а также толкнул вперед, заставляя верхнюю секцию качаться с большей скоростью. Чего он не ожидал, так это того, что сила будет слишком большой. Добавленная сила сдерживания с толчком полной силы, он уже достиг скорости шестого уровня. Это заставило верхнюю часть отлететь. Раздался громкий треск, когда объект отделился от аппарата и полетел в воздух. «Что за черт?» Квин сумел отойти в сторону, но в то же время вышел из круга, вызвав появление экрана игры. Но сейчас это не было проблемой, потому что летающий объект направлялся прямо к Сэму. И Ворден, и Фекс предсказывали, что нечто подобное произойдет, заметив нечто странное, и уже отошли в сторону. Но для Сэма это было не то же самое. Он был слишком увлечен и сосредоточен на выступлении Квина. Оттуда, где находился Квин, он не успеет добраться до Сэма вовремя, так что оставалось только одно. Молниеносный шаг! В одно мгновение Сэм увидел странный стиль работы ног, отчего Квин выглядел так, будто он почти мгновенно телепортировался из одного места в другое. Тем не менее, Квин был немного далеко. Раскачиваясь от бедра, он выполнил удар с разворота и сбил летающий объект в сторону. Она ударилась о стену и разлетелась на мелкие кусочки в стороне от остальных. К счастью, никто не пострадал. «Спасибо», – сказал Сэм. Произнося эти слова, он пристально посмотрел на Куина, потому что в этот краткий миг он кое-что понял. Оба этих движения, которые демонстрировал Куин, он чувствовал, как будто видел их раньше. Удар был одним из обычных боевых искусств Земли. Однако он был выполнен так чисто и быстро. Но главное, что его потрясло, это молниеносный шаг. Он видел только одного человека, который когда-либо выполнял их раньше. Молниеносный шаг, который был выполнен игроком, известным как «Кровавый эволюционер». Это не мог быть он, не так ли?